О да, свежая, чудесная, упрямая, странная, раздражающая, необыкновенная. Он осторожно притянул ее к себе. На рассвете следующего дня Фиби вышла из дверей гостиницы с обреченным видом. Она понимала, ее ожидают новые мучения, но, к счастью для себя, даже не представляла, какие. Кейт уже сидела на коне, о чем-то беседуя с Джасом и одним из своих солдат. Уже оседланную Сорл держал под узцы здешний конюх. Рядом стояла подставка, чтобы легче было взобраться в седло. Стиснув зубы, Фиби села-таки на лошадь. Поначалу, пока еще не тронулись в путь, все казалось вполне приемлемым. Вчерашняя ванна и мазь из лесного ореха сделали свое дело. Она поравнялась с конем, на котором сидел Кейта. «А, приветливо сказал тот, словно не ожидал ее увидеть. Я не будил тебя, чтобы ты подольше поспала. Успела позавтракать?» Хозяйка угостила кашей. «Как далеко мы поедем сегодня?» «До Бишопс Стортфорда. Но сомневаюсь, что в гостинице имеется лишняя коляска, которую хозяин продаст, если ты надумаешь вернуться в Вудсток вместе с сопровождающими». «О нет, спасибо, милорд», — в ответ хмыкнула Фиби. «Я в полном порядке». «Что ж, будь по-твоему», — Кейт снова повернулся к солдату. «Итак, Том, постарайся ехать побыстрее и доставь донесение прямо к Кромвелю или Ферфаксу». «Слушаю, сэр». Тот, кого звали Томом, положил во внутренний карман куртки бумагу, в которой Кейта предлагал внимательно следить за Брайаном Морсом, если тот появится. «Ни в коем случае не доверять ему никаких серьезных дел», а лучше всего под любыми предлогами задержать при штабе до его, Кейта, возвращения, когда он вплотную сможет заняться выявлением, с кем же сейчас сотрудничает этот человек, на чьей стороне. Кейта дал команду трогаться, и Фиби, закусив губу, понудила свою лошадь следовать за остальными. К концу первого часа езды Фиби уже перестала ощущать боль в отдельных местах, соднило все тело. Но она не думала, не хотела думать о том, что предстоят еще часы и часы этой муки, чтобы не разразиться громкими рыданиями. Все силы она употребила на то, чтобы отвлечься, вглядываясь в окрестности долины, поля и перелески, пробуждающуюся весной землю. Она не заметила, как Кейта остановил коня, и ее лошадь продолжила бы свой резвый шаг, если бы муж не взялся за повод. Возвращенная к действительности, Фиби не сдержала стона. «Довольно!» — услышала она властный голос Кейта. «Нет сил смотреть на твои мучения. Помоги мне снять тебя с седла». Она смотрела на него со страхом и удивлением, не понимая, чего он от нее хочет, о чем говорит. «Фиби, слышишь меня?» — повторил он, приближаясь к ней. «Вынь ноги из стремени и обхвати меня за шею!» Послушно она выполнила сказанное. Он поднял ее и пересадил на своего коня перед собой. «Сильнее облокотись на меня, чтобы меньше натирало ноги!» — добродушно напутствовал он. «Джайлз поведет твою лошадь!» Фиби изо всех сил прислонилась к его груди. «Простите меня, сэр!» — еле слышно проговорила она. «Я переоценила свои возможности, но я правда не хотела сдаваться». Он улыбнулся. «Ты совершила больше, чем я ожидал». «Завтра я уже снова поеду сама, ведь верно? Не раньше, чем окончательно заживет то место, которое я не могу назвать иначе, чем весьма привлекательным». Она не стала возражать. Сидя на коне боком, под охраной сильных рук Кейта, держащих поводья, она испытывала чувство неизмеримого счастья. «Мне кажется, сейчас я нахожусь одновременно в двух прекрасных мирах», — произнесла она после долгого молчания. «Что ты хочешь этим сказать?» Он сдул со своей щеки щекочущую прядь ее волос. «Любуясь окрестностями, продолжила она свою мысль, — я в то же время слышу биение вашего сердца и ощущаю тепло вашего тела. — А еще, — добавила она с робкой улыбкой, —